Глава 14. Встреча с Элиасом прошла прекрасно, не считая тех щекотливых тем, которые пришлось затронуть из-за признания Грейсона. Временами я порывалась рассказать адмиралу правду, но остаться наедине у нас так и не получилось. В сумерках мы причалили обратно к гавани и забрались в экипаж. Грей настолько вымотался, что по пути домой уснул на руках Элиаса. Они выглядели так мило, что улыбка не сходила с моего лица, но она разом померкла, когда в свете фонарей на подъездной дороге к поместью я увидела очень знакомую тучную женскую фигуру. Тетка Шаэла стояла у ворот перед постом охраны и обмахивалась веером, а у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Яркими картинками вспомнились все несчастья, с которыми пришлось столкнуться: падение с лошади, вердикт лекаря, холод мужа, соглашение, прия, скала и река. «Шаэла Кроу», — указал Элиас на тетку в окне, когда экипаж остановился как раз рядом с ней перед воротами. «Ты ее знаешь?» Я плохо в этот миг соображала. Как-то неопределенно кивнула и буквально вырвалась из кареты. «Позови Клаоша», — приказала охраннику и закрыла собой выход из кареты. Чинить разбор полетов на глазах адмирала я бы никогда не стала, потому пришлось сдержать безумный порыв вцепиться в седые волосы старухи. Сейчас меня ничего не волновало, кроме того, чтобы скорее увезти Грея в дом, где точно безопасно. Эта дрянь на что угодно способна. Может, пришла завершить свое дело до конца и добить неугодную бывшую жену племянника? Я не знала, что и думать. Просто с ненавистью смотрела в ее подлые глаза, обрамленные сеткой морщин, и вскипала от ярости. Благо Клаош прибежал очень быстро, с подозрением зыркнул на тетку, и я отошла, позволив ему вбежать в карету. Он забрал ребенка у Элиаса, накрыл его подолом плаща и утащил мое сокровище в поместье. Вот тогда немного отлегло от сердца. Дракон вышел наружу и поравнялся со мной, кивнул женщине. «Приветствую, леди Шаэла. Неужели вы решились пополнить свои погреба запасами самого лучшего вина столицы?» Начал он непринужденно разговор, и змея выдавила из себя благосклонную улыбочку. «Как же я терпеть не могла эту поганую маску! Да тошноты противно!» «Что вас привело в мой дом?» «Да, да», — закивала тетка болванчиком, активнее обмахиваясь веером. «Я хотела бы заказать вино. Надо признать, врать она умеет как никто». «Что ж, не буду мешать деловым переговорам», — с нежностью поцеловал мою руку дракон. «До встречи, Элиас», — попрощалась я с адмиралом. Как только белый экипаж тронулся, с Шаэлы слетела маска, и вся мерзость полезла наружу. Она не постеснялась приблизиться ко мне почти вплотную и прожечь злобным взглядом. Я машинально сжала кулаки, готовая напасть в любой миг, несмотря на то, что за спиной стояла охрана. «Что тебе нужно?» – процедила я сквозь зубы, чувствуя, что начинаю дрожать от злости. «Я приехала, чтобы спокойно поговорить, Амелии», – захлопнула она веер перед моим лицом, и я часто заморгала. «Нам нечем говорить, Шаэла». Я все же отошла на шаг назад. «О, дорогая, ошибаешься», – противно расхохоталась наглая тетка. «Мне известно, что ты родила ребенка от моего племянника». «Это не его ребенок», – пошла я в отказ, испугавшись последствий. «За своего сына я готова здесь и сейчас придушить эту дрянь». «К чему этот фарс?» — ухмыльнулась Шаэла. «Я знаю, что ты была беременна, когда пропала. У меня достаточно связей, чтобы докопаться до правды. И на ноги ты встала после родов только благодаря магии нашего рода». «Пропала? Тут уж я не выдержала. Я знаю, что Прия по твоему приказу скинула меня со скалы». «Не получилось избавиться тогда, и ты решила завершить начатое? Не выйдет. Я уже не калека, Амели. Поверь, у меня тоже связей хватает». Я воинственно подалась вперед. «Больше этой гадюки меня не запугать». «Так уж вышло, что Прия скоропостижно скончалась», – пожала она плечами, а я ничуть не удивилась этой новости. «Никто не поверит твоим сказкам. Думаешь, спрячешься за спиной адмирала Вокса?» – прыснула она со смеху. «Да кому ты нужна? Безродная псина! Я могу устроить так, что ты лишишься своих виноградников и сдохнешь в нищете!» Перешла тетка на угрозы и оказалась лишь в шаге от того, чтобы я съездила по ее наглой физиономии. «Проваливай и больше не смей приближаться к моему дому!» прокричала я, и охранники засуетились, обступив меня со всех сторон. Мужчины ждали приказа и напряженно наблюдали за этим действом. «Отдай ребенка, принадлежащего нашему роду. нарожаешь себе других!» У меня глаза на лоб полезли, когда я это услышала. От возмущения даже не сразу заметила появление за воротами разъяренной Алетты с тростью в руках. «Ах ты, выдра толстозадая!» Похоже, бабуля услышала последнюю фразу Шаэлы. Она ворвалась между нами фурией и замахнулась на тетку тростью. «Пошла вон, паскудина! Чтоб глаза мои тебя больше не видели! Проваливай!» Шаэла явно не ожидала такого резкого отпора и попятилась назад, чтобы не схлопотать увесистой тростью по голове. Я же осталась стоять на месте, прекрасно осознавая, что нет в мире той силы, способной сейчас остановить бабулю. «Где вас воспитывали? Позорище! Пожилая женщина выражается, как дворовая баба!» А вот эта тетка зря начала учить мою бабулю общественным нормам. Она и не посмотрит, что с драконицей преклонных лет разговаривает. Шаэла щелкнула пальцами, и из ее черной кареты, что ожидала поодаль ворот, наружу вышли стражи. Два огромных мужика, одетые по форме рода Кроу, схватились за рукояти мечей и напряглись, ожидая дальнейших указаний. Наша охрана поступила так же. Вот тогда я и поняла, что из этой стычки может выйти целое побоище, если не прогнать Шаэлу как можно скорее. «Ты моей внучке угрожать удумала, куёлда? Да я тебя так огрею, имя свое забудешь!» Снова замахнулась Алета, но я встала между ними, заслоняя собой боевую бабулю. «Забудь сюда дорогу, Шаэла! Нет у меня ничего вашего, это только мой сын, и никакого права ваш род на него не имеет. Ты убила его вместе с Амели, а если попытаешься его отобрать, костьми лягу, но вся империя узнает, кто ты такая. Меня никто не остановит, пойду до конца, твою паршивую голову отсекут на площади, а я спляшу на твоей могиле». Моя наполненная яростью речь подействовала на драконицу отрезвляюще. На миг даже показалось, что блеснули искорки страха в ее подлых глазах. «Если узнаю, что ты к Харону лезешь, со света сживу!» – выплюнула она злобно. «Да кому твой паскудник нужен?» – выкрикнула Алета у меня из-за плеча и захотела выйти вперед, но я ей не позволила. «Будь он проклят до седьмого колена и подохнет в муках!» Понесло старушку с новой силой, но Шаэла сдержалась, ничего не ответила и побежала к своей карете. Стражи помогли ей забраться в кабину, а кучер поспешно пришпорил лошадей. Поднимая за собой клубы пыли, экипаж умчался вперед по дороге, а меня затрясло со страшной силой и в груди закололо. «Идем, милая», — обняла меня Алета, — «живицы выпьем. Ты не бойся, все будет хорошо, вот увидишь», — успокаивала бабуля, а я все никак не могла восстановить дыхание. Эмоции так захлестывали, что в глазах темнело. Я даже не помню, как дошла до гостиной и села в кресло у камина. Глоток живицы привел в чувство, и на меня обрушился весь ужас происходящего. Слезы невольно полились горячими дорожками по щекам. «А ну-ка, не хныкать мне тут!» Плотно закрыла она двери и села рядом. Взяла меня за руку и погладила. «Успокойся, деточка, мы справимся!» «Это будет жестокая война, бабуль!» — шепнула я обреченно.